В дни мира. Почта. Мы привыкли видеть лошадь в поле. Еще недавно до тракторов пахали на ней, боронили, впрягали в жнейки, возили зерно и прочие сельскохозяйственные продукты и другую поклажу. Но в те времена, о которых идет речь, в сельском хозяйстве лошадь не использовали. Пахали на быках, ослах и верблюдах, на них же возили всякие тяжести. Лошадей разводили и берегли главным образом для войны. А в мирное время лошади выполняли не сельскохозяйственную, а другую работу — почтовую службу и перевозили пассажиров. В Древней Греции, Индии, Египте и Риме, пока его владения не распространились за Апеннинский полуостров, почтовых лошадей не было. Всякого рода известия и письма разносили гонцы-скороходы. Первые почтовые лошади появились в Персии при царе Кире. Конные гонцы назывались у персов ангары. Они были на содержании у правительства и развозили послания, имевшие государственное значение. Греческий историк Геродот рассказывает о почтовой дороге из Сарт в Сузы, в зимнюю резиденцию персидского царя. Длиной она была 2500 километров. На ней 111 станций, где всадник-гонец передавал как эстафету свои донесения другому гонцу. Такая же дорога с переменными лошадьми и всадниками была из Сус в Вавилон и, надо полагать, в другие города персидского царства. Александр Македонский, когда покорил Персию, сохранил почтовые дороги и почтовых лошадей. Этим же примером воспользовался римский император Август. Он учредил так называемый «Курсус публикус» — общественное движение. Не каждый член римского общества мог пользоваться этой почтой, а только государственный чиновник. Общественной же она называлась потому, что все общины, через которые проходила почтовая дорога, должны были нести почтовую службу. При станции, где меняли лошадей, были конюхи, ветеринары и солдаты, которые охраняли лошадей от воров и недругов. А лошадей на каждой станции было около 40. От латинского названия станции «Statio Posita» произошло и слово «почта». Спешные пакеты перевозились верховыми курьерами, путешественники ездили на легких повозках, громоздкие вещи везли в телегах. Даже отряды воинов с помощью «Cursus Publicus» перебрасывались на большие расстояния, если в том была неотложная необходимость. Огромные пространства от Британии до Кавказа, от устья Рейна до Ливийской пустыни преодолевались в сравнительно короткие строки. Цезарь, пользуясь переменными лошадьми, взятыми в наем у частных лиц, проезжал за сутки по 160 километров, а император Тиберий на лошадях государственной почты, курсус публикус, одолевал в день вдвое большее расстояние. Позднее в Азии у арабов тоже была хорошо поставленная почтовая служба, но еще в более обширных масштабах — у татар. Марко Поло, венецианский путешественник, был в гостях у Кублай-хана, внука Чингисхана. Он рассказывает, что по всей огромной империи монголов протянулись почтовые дороги. Собственно говоря, не дороги, а протоптанные пути. Через каждые 40 километров — переменные станции, ямы, в распоряжении которых было 200-400 лошадей, а всего станций в империи 10 тысяч, при них 300 тысяч лошадей. Содержание почтовых станций государству ничего не стоило, о них должны были заботиться села и города, через которые проходили почтовые пути. Если гонец вез особо важные донесения, ему выдавали пайцу, золотую пластинку с изображением сокола, и тогда все встречные должны были оказывать ему всякую помощь. На станциях стояли заранее готовые к выезду кони. Он издали еще извещал о своем прибытии, трубил в рог. Если лошадь его пала, он предъявлял свой документ и мог забрать коня у любого, кто встретится на пути. Марко Поло пишет, что такой гонец проезжал в день 400 километров. Чтобы сидеть прямо и не упасть, переутомившись в пути, ноги и тело особых гонцов туго перебинтовывались. Лучшие гонцы очень ценились. Чтобы никуда они не могли уйти, не соблазнились бы иным каким-нибудь делом, их изуверски калечили, отрезали нос, уши, руку и обе коленные чашечки. Не стоять, не ходить изуродованный так человек не мог, зато ездил как черт. В средние века в Европе была так называемая почта мясников. Цеха мясников, членами которых при закупках скота приходилось много разъезжать по разным провинциям и странам, обязались развозить почту, за это их освобождали от разных других повинностей. Очень хорошее почтовое сообщение было поставлено у церквей и монастырей. Здесь переписку между прилатами разных стран развозили странствующие монахи. Зарождение регулярной почты, похожей на нашу, произошло в конце Средневековья. Франческо де Таксис, итальянский дворянин из Бергамо, предложил некоторым королям Европы наладить международную сеть почтовых сообщений и перевозку пассажиров за определенную плату. Фамилия Таксисов на целые века, от начала XVI до XIX столетий, завладела монополией перевозки писем, груза и людей между странами, подписавшими с ними соответствующий договор. Дело у Таксисов сразу пошло на лад. За заслуги в образцово поставленной почтовой службе роду Таксисов было даровано в Германии специально для них учрежденное звание генерал-почтмейстеров. Это в 1595 году. А в 1686 году семья Таксисов была причислена к княжеским родам Германской империи. Таксисы очень активно и успешно защищали свою монополию на почтовые и пассажирские перевозки. Не только частные лица, но даже и государства должны были у них это право выкупать за немалые деньги. Как, например, сделала это Пруссия в 1867 году за 3 миллиона талеров.